Христос воскресе! Поздравляем всех с нашим великим праздником, храмовым нашим праздником. Сегодняшний праздник торжествует только Русская Православная Церковь, перенесение святых мощей святителя и чудотворца Николая из мир Ликийский в город Бари. Как будто бы святыня эта величайшая для церкви утрачена нами, сейчас же это там, где католики. А для нас это все равно радость и надежда от того, что своим сугубым присутствием там, где его мощи, святитель Николай освещает и это место, и просвещает светом истинной веры, и зовет всех к тому единению, которое в неповрежденном, непорочном православии, за которое он так ревностно всегда стоял. Это только сугубый такой русский праздник сегодня. Да и вообще святитель Николай нигде так не почитается в течение уже многих веков, как в Русской Православной Церкви. Нет ни одного города, где не было бы храма святителя Николая. Нет ни одного дома, где есть верующие люди, в котором не было бы его иконы. В одном нашем Замоскворечье рядом с нами 6 храмов святителя Николая. Это о чем-то говорит. И это такое почитание, что многие иностранцы, даже как будто бы вполне серьезно так, пытаясь понять тайну души русского православного человека, говорят, что это люди, которые почитают одного святителя Николая. Может быть, действительно в этом есть какая-то правда, когда они видят, скорее всего, отрицательное то, что иногда можно наблюдать в почитании святителя Николая. Как приходилось мне уже, наверное, рассказывать об одной женщине простой, которая говорила: «Я никому не молюсь, только святителю Николаю, потому что он всегда мне помогает, и больше я никого не почитаю, никому не молюсь». И однажды святитель Николай явился ей в сонном видении и сказал: «Как ты мне надоела». Потому что все ее прошения были только о земном, только о тех нуждах житейских, будничных, которые, конечно, важны для человека, и которые святитель Николай, как по-настоящему добрый пастырь, по-настоящему добрый человек, никогда не презирает, а участвует во всем, что происходит в судьбе человеческой. Но это он делает для того, чтобы мы узнали другое, высшее добро. Ведь по этой же причине, что он такой милостивый, почитают святителя Николая иногда даже не христианские народы. Святой Николай и у язычников, у матросов в особенности, у всех людей, жизнь которых сопряжена с риском, с опасностью, можно видеть эту икону. И, наверное, русский православный народ избрал святителя Николая из всех других святых таким особенным своим небесным покровителем, потому что он больше всех других святых делается нам доступным, близким, родным, когда раскрывает самое главное, что нужно знать человеку – добро, подлинное, искреннее, нелицемерное, сострадательное. Там, где человек еще и не достигает самого Христа, он уже отзывается на это добро, он нуждается в этом добре, потому что человек по естеству своему таков, он таким Богом создан, а грех только его исказил, и враг хочет исказить и само понятие добра в человеке, чтобы человек ограничился только этим, земным своим добром. Потому так пророчески избрал святитель Николай русский народ для того, чтобы быть его всегдашним покровителем, что, наверное, он предвидел, какие скорби ждут этот народ, какое горе и нужда будут в нашем народе, там, где больше всего требуется сострадание, участие, немедленная, скорая помощь всем страждущим людям. И потому что он понимал, какое искушение будет дано русскому народу прельститься именно только земным благом, земным добром, забыв о небесном и в результате потерять и небесное, и земное. Святитель Николай потому так близок к нашему народу, потому он его избрал, что хочет научить наш народ самому главному качеству, по которому будет испытан всякий человек на последнем страшном суде – милосердию и состраданию. Ну а там, где горе, там, где море этого горя, там каждому человеку дается возможность спастись, научиться у святителя Николая не только от него получить помощь, но и самому, восходя от одного добра к другому высшему, научиться милосердию Христову. И святитель Николай избрал наш народ для того, чтобы мы научились, что подлинное милосердие невозможно без истинной православной веры, без Христа. Ибо Антихрист, когда он явится, как мы знаем, он всех поразит вначале своими словами о добре и даже делами какими-то, широкой благотворительностью, но от того, что не будет он соединен с высшим подлинным добром со Христом, он скоро раскроет свою жестокую, подлинную сатанинскую сущность. С тем, чтобы всех людей, если можно, попытаться отвратить от того, что является самой главной сутью человека, от добра. Для того избрал святитель Николай наш народ, зато он его полюбил, что русский народ исполнен такой, как и он сам, какой-то такой простоты, детской доверчивости Богу. И эта детская вера, детская доверчивость, доверие промыслу Божию, может быть, является тоже самым главным качеством в жизни человека и каждого народа. И Бог такой народ может поставить впереди всех народов, когда, несмотря ни на какие скорби, испытания, ни на какую оставленность, не теряет этот человек, этот народ, доверие своему Господу. Но, как мы видим, это природная, естественная черта русского человека, детской доверчивости, там, где нет Христа, там, где нет этого святительства Николая, являющего силу Церкви, может обратиться в свою противоположность. Этот народ может быть обманут всеми, как то, что мы наблюдаем уже в течение долгого времени. Одни лжепастыри сменяют других, и все они приходят, чтобы украсть, убить и погубить. Святитель Николай любит наш народ за то, что, как никакой другой народ, ценит русский православный народ святыню Церкви, хранит все то, что заповедано нам издревле. И посты так строго, Великий пост, где еще в мире хранят сейчас, как в русском православном народе? И богослужения, и все уставы церковные, и святые мощи, и иконы. Любовь к святыне, которая была свойственна святому Николаю, она является тем, что нельзя отнять никогда от русского верующего православного народа. И потому чудеса такие особенные являются через него, чтобы мы знали, что тогда, когда наступает время уже человека беззакония, который явит множество ложных чудес и соблазнить постарается, если возможно, избранных, мы были просвещены подлинным чудом и не обманулись никогда никаким ложным знаменем. И святитель Николай пророчески избрал русский народ, чтобы воспитать в этом народе множество святых, главным качеством которых является именно вот эта способность сострадания другому человеку, дар милосердия. И для того он избрал наш народ, чтобы быть покровителем святого царя-мученика Николая, который стоит в центре всей русской святости 20-го столетия, всех событий главных, определяющих все, что происходило и до ныне происходит с Отечеством нашим и со всею нашей Церковью. И мы не можем не обратить внимания, что как святитель Николай, так и святой царь-мученик Николай, второй Николай, как было сказано в одном из видений, в одном из чудес, тоже многочисленных, наверное, после святителя Николая только святой царь Николай являет такое множество чудес верующим людям. Как тот и другой отличались двумя такими чертами, которые не могут не бросаться в глаза. С одной стороны, кротость, милосердие, сострадание, а с другой – твердость, воинствование за правду Божию. Как это было у святителя Николая, когда он заушил нечестивого еретика – с тем, чтобы сохранить весь народ, который Он любит, от гибели вечной, приходящей через всякое лжеучение. И святой царь-мученик Николай, о кротости его много сказано и написано, и достаточно посмотреть на его фотографию, чтобы увидеть в его лице именно благодать божественного спокойствия, его взгляд такой милостивый, кроткий, который всех всегда поражал, который даже, как известно, одного убийцу, замыслившего совершить покушение на государя, остановил именно этот взгляд. И он раскаялся и сказал, что он не может совершить преступление против этого человека. И в то же время он тоже воин. Он почти во всех видениях бесчисленных является в одежде воина, в ризах воина. Хотя он уже достиг небесного царствия. Он как бы собирает все воинство российское для противостояния всем нашим врагам на последнее сражение, срок которого определен в судах Божьих. А пока на земле предстательством вот этих двух святых совершается собирание всех сил за Отечество наше. Мы знаем, что от почитания святителя Николая и от почитания святого царя-мученика Николая зависит судьба России, будущее нашего народа и нашей Церкви. Мы можем сегодня сказать, что народ, как бы его ни обманывали, и как бы жестоко он ни обманывался порою, в конце концов его нельзя в лучшей части его сбить с толку. Овцы слышат глаз пастыря доброго только, как говорит нам Господь, и за ним идут. Вот почему так народ тянется наш к святителю Николаю, вот почему сегодня так храмы переполнены все, и дай Бог, чтобы и весь наш многострадальный народ точно так же приходил к святому царю-мученику Николаю. Он уже и сейчас приходит. Нет, наверное, другого, еще раз скажем, святого, который был бы окружен таким широким, любящим почитанием народа. И то, что в каждом храме и в каждом доме есть икона святителя Николая, как бы напоминает нам сегодня о том, что когда придет время, когда в каждом храме нашей Церкви, в каждом доме будет рядом с иконой святителя Николая, икона святого царя-мученика, тогда и наступит время великих перемен. Тогда и призовет Господь нас к стоянию за веру православную, за Отечество наше, за спасение наше, и наших детей. Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскресе Христос! Аминь.